Глава 14. Майор Каверин. Только занёс кулак над дверью, как она сама резко распахнулась. Едва успел отшатнуться, чуть по носу не получил. Мужик, которого Пышка приволокла в Танину квартиру, вылетает оттуда и бежит вниз по ступенькам. Потом появляется сама Пышка и вопит. «Ну что стоишь? Лови его!» И я на автомате бросаюсь догонять удирающего мужика. А ну как упер Танины деньги и драгоценности, кто потом за них отвечать будет? Настигаю воришку и ловлю его за ворот рубахи. «Мужик, отпусти меня, а, мужик? Она чокнутая маньячка!» — взмолился беглец. «Кто она?» «Маргошка. Мы с ней в баре только что познакомились, потом поехали к ней домой. А у нее в спальне? Ты не поверишь!» «Почему же? Поверю!» Усмехаюсь, поняв, отчего он дал дёру. «Скелет там у нее. Сожрала, поди, мужика, а кости себе на память оставила. Не-не-не, нах, дружище, я лучше пойду. Клянусь, я ничего не крал. Я пойду, ладно? А то я с детства боюсь мертвецов». Отпускаю напуганного бедолагу и возвращаюсь в Танину квартиру. Маргошка сидит на полу и ревет белугой. «Ну и чего ты сопли распустила?» Присаживаюсь перед ней на корточке. «Так сбежал ведь!» Хлюпает носом и смотрит на меня во все глаза Танина подруга. «Так вы тот, который бомж?» «Ну, Килечка, все наши секретики выболтала подружке. И как только Марго догадалась, кто я такой». «А ты зачем мужика в чужую квартиру привела, а? Таня где?» «Так мы с ней ключами поменялись. Я же не подумала, что Вадика напугает обычный школьный экспонат». Гляжу на Андрейку и выругиваюсь смачно. «Куда я смотрел той ночью? Я же неправильно его собрал. Совсем неправильно». «Конечно, я же на обнаженную спящую красавицу любовался и вслепую работал руками». «Писец. Неудивительно, что Вадичка дал стрекача. Сам боюсь нового Андре. Придется разбирать его и собирать снова в правильном порядке». «Ладно, я на машине. Покажешь, куда ехать. Мне срочно нужно поговорить с твоей подружкой». «Помогите встать». Опираясь на мою руку, неудовлетворенная женщина встает на ноги и слегка покачивается. «Ты пьяная, что ли?» «Немножко за встречу выпила». «Да уж, сорвалась твоя встреча. А в свою квартиру-то чего не повела мужика? У Тани тут не дом свиданий, знаешь ли». Замечаю с недовольством. «Представляю, если бы они потрахались на постели Рыбкиной, они бы ее развалили нахрен. Надеюсь, Андрей им бы за это красиво отомстил». Рухнул на них в самый неподходящий момент. «У меня есть веская причина», — отвечает Марго. «Ну и какая же?» — спрашиваю без интереса. «У меня дома не убрано, а у Рыбкиной всегда идеальный порядок. Ох, повезет же ее будущему мужу». «Какому еще мужу?» — спрашиваю ревниво. «Таня себе кого-то нашла?» «Да и нашла. А что, думаете, вас ждет? Подбоченивается подружайка. «И кто он?» «Не скажу. Захочет, сама скажет». «Давай все на чистоту выкладывай». «Вот еще, вы обманщик». «Лично тебя я ни в чем не обманывал. Даже любовника твоего несостоявшегося догнал. Но бедняга так напуган до икоты, что ему сейчас не до секса, уж извини. В следующий раз веди на свою хату. Танина домашняя обстановка не для слабонервных». «Хлюпик какой-то, а не мужик!» Маргарита презрительно скривила лицо. «Поехали давай. Можешь сама идти?» «А что, можете и понести?» «Флиртует?» «Мне врач запретил тяжести поднимать». «Какие еще тяжести? Вам не всего-то 90 кило!» «Действительно, всего-то». Спускаемся вниз, выходим на улицу, и я помогаю Ритке усесться в машину. С третьего раза получается усадить ее на заднее сиденье. «А давай в алкомаркет заедем за коньячком?» — просит подружка Рыбки. «Мне горе надо залить». «Уверена?» С сомнением окидываю ее грозное тело. «Голова завтра болеть будет». «А сегодня у меня болит душа!» С надрывом сообщает Марго и всхлипывает, будто бы собралась рыдать. «Ладно, заедем, только не реви. В моей машине запрещено брызгать любыми жидкостями. Разве что... Танюшке я бы сквертнуть разрешил в салоне. А Маргарите я не батя, пусть бухает, если хочет». А Таня вместе с тобой принимала на грудь? Вдруг она там сейчас на квартире не одна? Я же не сдержусь и наваляю придурку люлей, а потом с лестницы спущу. Знаю, что виноват в том, что пропал, но не виноват в то же время. В больничке мне даже телефоном запрещали пользоваться. Как бы я мог о себе напомнить? Чего? А, нет, ей нельзя пить. Рита резко замолкает и отворачивается к окну. А что с ней случилось? Я думал, что она в горы поехала. Сорвалась наша поездочка. Это почему же? Танин хахаль не отпустил? Интересуюсь язвительно. Аж кулаки зачесались от желания с ним познакомиться поближе. Какой ха... А, нет, приболела Танюша. Чем? Слушай, ты чего пристала? Не могу я с тобой обсуждать такие деликатные вопросы. А, понял. Женские проблемы. Киваю. Менсики у Килечки начались. С ними-то, конечно, по горам не полазаешь. Вот, точно они, подтверждает Рита, выставив большой палец. Торможу у маркета и спрашиваю. Тебе какой коньяк купить? Маргарита называет марку, и я иду в магаз. Боюсь, если отправить туда Риту, это будет слон в посудной лавке. Ущерб магазину нанесет, как пить дай. Возвращаюсь с бутылочкой и обнаруживаю Ритуську мирно спящей. Нормально так. Главное, что успела адрес мне свой назвать. Я теперь знаю, куда ехать. А она пусть подрыхнет в моей машине, пока я поговорю с Рыбкиной. Нам свидетели нашего горячего примирения не нужны.